Правило номер 23. Внимательно следите за теми, кто имеет обыкновение исчезать. Боевая стратегия. Стараясь, насколько возможно, не суетиться, мы отвели Мирабель в ее комнату, а Бриджит оставили под дверью, чтобы избавиться от кровожадного мистера Трезвона. Правда, ей мы сказали, что они должны стоять на страже. Порой в нас просыпается чуткость, особенно когда это позволяет добиться нужного результата. Их было слышно, что чертовски раздражало, но, по крайней мере, все были в безопасности. Пока. Наша потерпевшая так разошлась, что мы с тетей Шарлоттой оставили ее в ванной приводить себя в порядок, а сами сидели в спальне и ждали. Не хотелось, чтобы убийца опять кого-то подкараулил. Даже Мирабель. «Вниз пойдем все вместе», — объявила тетя Шарлотта. Я смолчала. Мысли постоянно возвращались к маме. Почему она всегда убегает в самый ответственный момент? Почему ее никогда нет рядом, когда она нужна? Куда она подевалась сейчас? Вдруг ранена, как Мирабель, и не в силах позвать на помощь? Или хуже? Я отогнала страшную мысль. Все будет хорошо. Мама несокрушима. С ней ничего не случится. Не допущу. Пусть она холодная и всегда меня бесит, я не позволю ее убить. Когда Мирабель наконец закончила, мы пошли вниз. Бриджит снова пропала и обнаружилась с собакой в гостиной. Она даже не подумала разжечь огонь. Надо же быть такой лентяйкой. Мне далеко не впервые пришло в голову, что Бриджит постоянно исчезает, только бы ничего не делать. Мы заняли свои обычные места и стали ждать, пока у кого-нибудь родится идея. Мирабель, невзирая на перенесенную лоботомию, решила заняться камином. Видимо, ее это успокаивало. Я не часто останавливаюсь в загородных домах, мама считает, что это не для меня. И если такое и случается, я никогда не лезу к огню. В любой компании находится человек, которому нравится отвечать за огонь. Мять бумагу, укладывать дрова, щелкать зажигалкой, раздувать пламя. Я стараюсь держаться подальше от опасной зоны, прячусь в самом темном углу. «Надо разработать план действий», — заявила тетя Шарлотта, уперев руки в колени и расставив ноги, между которыми натянулась твидовая юбка. «Так сказать, боевую стратегию». Мирабель с нарастающей свирепостью раздувала огонь. «Надо найти Пандору», — сказала она, не сводя глаз разгорающегося пламени. «По дому разгуливает маньяк». Все молчали. Ужасные мысли, таившиеся в тишине, разгорались, словно пламя в камине. «Да, маме грозит опасность. Прямо сейчас. Или уже...» «Нужно собраться силами, подтвердить то, что нам известно, и выяснить, что неизвестно». Я никогда не видела тетю Шарлотту такой сосредоточенной. В поисках вдохновения мы завороженно уставились на пламя. «Что нам известно?» — продолжала тетя Шарлотта. «Что ангелы как-то связаны с гадалкой. Но есть еще Джой. Причем здесь она?» «Вечно это Джой», — вздохнула Мирабель. «Уже не вечно», — улыбнулась Бриджит. Все посмотрели на книжную фанатку, чья улыбка становилась все безумнее. Убита в собственной ванной, судя по всему, с помощью шнура, прогоревшего от поставленной в нужном месте свечи, сформулировала я. «О чем это нам говорит?» Я помолчала. «Ни о чем. Никаких следов борьбы. Убийство не спонтанное. Преступник подготовил все заранее. Джой не видела убийцу, поскольку даже не попыталась встать. И умерла», — добавила тетя Шарлотта. «Да, спасибо, тетя Шарлотта. Потом ангелы». «Или кто они там?» — перебила Мирабель. «История становится невероятно увлекательной, не так ли?» — усмехнулась Бриджит. «Даже лучше, чем книга, правда, мистер Трезвон?» Я на мгновение задумалась. «Нет-нет». «Что нет?» «Да, нет, тетя Шарлотта». «Тогда или нет?» Я задумалась. «Герб». Даже Мирабель растерялась или просто еще не пришла в себя после нападения. На ее висках виднелись подсохшие струйки крови. На гербе в холле изображены ангельские крылья, устремленные вверх, Поместьем владели ангелы. Мирабель покачала головой. «Что, Мирабель?» «Ангел — ее имя по мужу, разве нет?» «Да, Мирабель», — подумав, согласилась я. «О, боже!» — тётя Шарлотта беспомощно уронила голову на руки. «Я ничего не понимаю. Может, объясните?» «Тише, мы не слышим!» — шекнула Бриджит, будто ей помешали смотреть любимую телепередачу. «Так вот», — продолжала Мирабель, — «если она и есть девочка на фотографии, то это дом ее семьи, а не мужчина, за которого она вышла замуж. Не мистера Ангела». Карточный домик, который я так тщательно строила, рассыпался. «И не мистера Кита», — бесстрастно добавила тётя Шарлотта. Я остановилась, мысленно проигрывая сказанное. «Почему ты сказала мистера Кита?» «Что? Почему ты вспомнила Кита?» Бриджит устало вздохнула. «Ну, это же Шарлотта. Ей лишь бы ляпнуть что-нибудь». Тётя Шарлотта бросила на нее уничижительный взгляд и объяснила. «Потому что я видела герб. На фамильном гербе в холле изображены ангельские крылья и два трезубца, а посередине здоровенный облупившийся кит». Она откинулась в кресле и победно сложила руки на круглом твидовом животе. «А вы, умники, даже не заметили». Мы постояли опешив и бросились в холл. Тётя Шарлотта описала точно. Крылья ангела, которые так меня занимали, два трезубца и, как она сказала, облупившийся кит. Мы уставились на герб. Так и есть. Подумать только, владельцы этого прекрасного дома и благородного герба подавали нам яйца и бренди. «Но почему ангельские крылья?» — тихо сказала я. «Когда семьи объединяются, символ одной помещают на герб другой. Например, после брака Генриха VII и Елизаветы Йоркской появился герб с красно-белой розой». Тётя Шарлотта вдруг стала очень осведомленной, и меня это почему-то смущало. А тут ангел слился с китом. «Ничего подобного», — возразила Мирабель. «Глупости. Они занимались китобойным промыслом. Помните экскурсию? Ангелы говорили, что владельцы поместья сколотили состояние на амбре». «Море», — сказала я. 10 из 10, Урсула», — съехидничала Бриджит и вновь злорадно ухмыльнулась. «Море», — повторила я. «Дело не только в ките. Смотрите, трезубец, волны, море». Мирабель обернулась. «И что? Конечно, они же китобои. Где живут киты, детка?» Она направилась к двери. А мне не давали покоя синие складки и странные кремовые перья на гербе. Дело было не только в трещинах на лакированной поверхности или потускневших цветах. Я чувствовала, что здесь кроется какая-то загадка, а озарение все не приходило. «Мэтре де ла мэр», прочла тётя Шарлотта надпись под гербом. «Повелители моря». Да уж, такое могли создать только настоящие повелители моря. Она тоже шагнула к двери. «Повтори», — попросила я. «Что, дорогая?» «Что ты сейчас сказала?» «Что они должны были стать хозяевами моря. Этот домино наверняка обошелся в кругленькую сумму». «Нет, до этого», — она нахмурилась. «Что с тобой, Урсула? Понимаю, ты в шоке, но французский-то в школе учила. Повелители моря. Мэтре де ла мэр». Она четко произнесла каждый слог. «Мэтре де ла мэр», — повторила я. «Послушай, Урсула, можно подумать, что по голове стукнули тебя». «Меня не просто стукнули по голове», — сердито крикнула от двери Мирабель. «А чуть не убили». «Мэтр де ла мэр», — пробормотала я. «Не волнуйся, дорогая», — обняла меня тётя Шарлотта. «Присядь, у тебя шок». «Мэтр де ла мэр, де ла мэр, де ла мэр», — повторила я и, наконец, сообразила. «Дорин де ла мэр». Тётя Шарлотта замерла. На пороге показалась Мирабель. «Дорин де ла мэр! Она жила здесь, потому что это был ее дом». Ее фамилия де ла мэр. Я сделала паузу. Значит, если домом владели де ла мэры, а не ангелы, то мистер Ангел женился на ком-то из семьи Деламер. То есть миссис Ангел до брака тоже носила фамилию Деламер. Они были сестрами. Вот почему жили здесь вместе. Мы переглянулись и посмотрели на герб. Я вспомнила миссис Ангел и фотокарточку, которую та прижимала к груди перед смертью. Милая собачка и две девочки, что жили когда-то здесь в Амбровых башнях, миссис Ангел и Дорин Деламер. «Надо ж такое придумать!» — донесся голос с лестницы. Все посмотрели наверх. «Мама! Только ненормальная захочет жить в одном доме со своей сестрой!» — провозгласила она.